Глава 8. Хэштег депресняк. Он не позвонил ни этим вечером, ни на следующий день. В субботу рано утром завибрировал телефон. Я схватила трубку. Папа. Смотрел всю ночь мою программу в интернете. У меня настоящий талант, его нельзя зарывать в землю, нужно найти ему применение и так далее. Я уныло совсем соглашалась. Хорошо, я попробую поискать работу на телевидении. Хорошо, я выставлю дачу на продажу в понедельник. Передать Васе привет? Хорошо, передам, если его еще когда-нибудь увижу, прибавила я про себя. Голова раскалывалась, будто я выпила не один несчастный бокал вина, а целую бочку рома. Есть не хотелось, вставать с кровати тоже. Но я заставила себя подняться. Вдруг Вася придет? А я в таком жалком, отнюдь не топ-модельном виде. Почистила зубы, причесалась, надела удобное домашнее платье. С трудом выпила крепкого чаю с сахаром. Застелила кровать, побродила по дому. Все вокруг напоминало о нем. Зубная щетка в стакане на раковине, мужской шампунь, он же кондиционер, он же гель для душа, он же пена для ванны, все в одном флаконе. Пепельница на кухне, его любимая чашка. Его зарядка для телефона на тумбочке. Никак не хотел менять свой кнопочный аппарат на что-нибудь более современное. Позвонить ему первой мне не давала гордость. Если я для него ничего не значу, то зачем я буду навязываться? Ладно, вру. Позвонить ему первой мне не давал тяжелый стыд, ватным одеялом, окутавший мою душу. И зачем только я заговорила о Клавдии и Изольде? Это был настоящий удар ниже пояса с моей стороны. Культурные люди так себя не ведут. Не представляю даже, с чего теперь начать разговор. Часам к 2 я поняла, что надеяться не на что. Вася не придет. Грузина можно было переименовывать в Грустина. Я сняла платье, скинула покрывало с кровати, забралась под одеяло и провалялась остаток дня, пересматривая первые сезоны «Теории большого взрыва». Давненько я не вспоминала про Кейли Куока, кстати. «Шелдону никто не нужен, вот и мне тоже», – убеждала я себя, предпочитая не думать о том, что к концу 3 сезона даже у сверхчеловека доктора Купера появилась девушка. Воскресенье проходило так же тоскливо. Я словно оказалась в склепе. Телефон молчал. Даже общительные Любовь Васильевна и Леонид Иванович ни разу не заглянули. Позвонила маме, но попала в самый разгар ссоры с папой, который отказывался найти ей адвоката, чтобы судиться с федеральным агентством. «Что за деспотизм? Ты какой-то домашний тиран!» – возмущалась мама. «Ты что, хочешь, чтобы я круглосуточно сидела дома?» «Да», – слышала я папин голос. «Хочу! Ты моя жена, в конце концов, и хватит уже кататься туда-сюда по миру!» «Я еще не старая бабушка, чтобы окружить себя кастрюлями и сковородками и увязнуть в бытовой рутине!» Да, родительских криков мне еще не хватало для полного счастья. Я поскорее отключилась. Немного взбодрил меня интернет. Почитала репортаж с Петербургской недели моды. Организатор мероприятия, топ-модель Изольда, произвела фурор, выйдя на подиум «Дезобелье». Искусные мастера боди-арта покрыли ее тело объемными изображениями пудрениц, помады и других изделий фирмы «Наша Маша». Какой позор! Не могу поверить, что Вася был женат на женщине, знающей столько безотказных способов выставить себя на посмешище. Губернатор Раиса Романова, комментируя эпатажный поступок топ-модели, заявила, что Изольда всей душой, а теперь и телом, отдается нашему общему делу, и многим следовало бы брать с нее пример. По словам главы города, она планирует благотворительный забег обнаженных чиновников по Невскому проспекту. Все собранные во время марафона деньги пойдут в антикризисный фонд города, а также на развитие отечественных брендов. Ну и дела. Интересно было бы посмотреть на важного Савелия без его вечного костюма тройки, стыдливо прикрывающегося ладошкой, ранее державшей самое острое перо Петербурга. Сайт информационного холдинга «Финансовые новости» снова повеселил. Опубликовал статью под названием «Патриоты в отпуске». Речь шла о том, как господа чиновники провели школьные каникулы. Оказалось, что очень и очень неплохо. Корреспондент собрал кучу фотографий из Инстаграма и Твиттера, а также со страничек чиновников в Фейсбуке и ВКонтакте. Вице-губернатор дотационной области с сытым лицом сообщал, что фуа-гра в карловых варах просто божественные. Замминистра сельского хозяйства, сидя за столиком в итальянском кафе, вся в массивных украшениях, писала, как же все-таки хороша настоящая паста карбонара с пармезаном, вызревшим ровно 6 недель. А вот и председатель Петербургского комитета по борьбе с коррупцией катается на лыжах в швейцарских Альпах и гордо демонстрирует глянцевые пакеты с покупками. Любопытно, уволят ли этих деятелей из-за бесстыдных постов? Если уж меня из-за жалкого крема уволили, то их и подавно должны выкинуть с работы из-за наглого фуа-гра и пармезана. Я посмотрела на дату публикации статьи и проверила упомянутые в ней фамилии в последующих новостях. За 2 недели никто из высокопоставленного начальства никак не отреагировал на лицемерное поведение своих подчиненных. Напротив, вице-губернатор с сытым лицом получил какую-то медаль за огромный вклад в экономическое развитие региона. Какого, интересно, горного региона Чехии? Мне очень хотелось поделиться всем этим с Васей, но воскресенье шло к концу, а он так и не проявился. Я решила прогуляться до Ларисы Алексеевны. Напялила пуховик, кое-как пригладила волосы и поплелась на синюю линию. Возле калитки Васиной мамы был припаркован незнакомый красный кабриолет, пассажиры которого были защищены от холода черной брезентовой крышей. Заинтригованная, я подошла поближе. В салоне шикарного авто сидели двое. На пассажирском сиденье мой Василий. За рулем же устроилось неземное создание, в котором я спустя пару мгновений узнала Изольду, в данный момент играющую роль его бывшей жены Клавы. Увлеченные разговором, двое бывших супругов меня не заметили. Зато мне было прекрасно видно, как после бурной дискуссии они стали страстно целоваться. Я развернулась и ушла.